наивные речи, особенно его бедность. Способный инженер, едва сводивший концы с концами, напоминал Дессеру его молодость. Кроме того, Дессер хотел показать банкирам и дипломату, что в этой гостиной они не гости, но просители. Он встретил Пьера ласково. Тот мялся, не зная, с чего начать. Сбивчиво и чересчур пространно он рассказал Дессеру, как министр уволил Аньес. «Дело не в том, что это моя знакомая. Конечно, я не скрываю, что меня интересует ее судьба, но ведь это вопиющая несправедливость». Дессер улыбнулся. «Справедливости, мой друг, нет. Что касается особы, о которой вы говорите, это дело мы сейчас уладим». Он взял трубку телефона, набрал номер. «Попросите господина Тесса». «Дессер, здравствуй, дорогой. Как супруга?» «Спасибо. У меня к тебе просьба. Ты, наверное, сегодня увидишь министра на комиссии». «Да-да, речь идет об одной учительнице, Аньес Лежандр. Ее уволили за антипатриотическое воспитание. Пустяки. Ты понимаешь, что теперь не время, накануне выборов? Потом все это очень условно. Завтра и нас чего доброго объявят анархистами. Или предателями из Кобленца. Чудесно. Теперь скажи, ты свободен сегодня к завтраку? Нам надо о многом поговорить». «Великолепно. Я заеду за тобой ровно в час». Дессер сказал Пьеру: «Все в порядке. Госпожа Лежандр сможет воспитывать детей, как ей вздумается. Коммунистами, толстовцами, дикарями. Итак, вы решили жениться?» «Нет. То есть да, я не знаю, но почему вы догадались?» «Вы ничего не делаете сегодня вечером? Зайдите за мной. Я ночую в городе, побродим, поговорим. А сейчас мне надо принять трех идиотов. Директор банка и Кастельон пришли насчет польского займа. Придется им сказать, просчитались. Во-первых, Данцик не стоит французского мизинца, во-вторых, поляки все раскрадут. Видали дипломата? Это малая антанта. Негуса макаронщики уже слопали. Вероятно, мы отдадим им и Балканы. Ничего не поделаешь, мы хотим мира. До вечера». Депутат Поль Тесса был известен своим чревоугодием, и Дессер повез его в ресторан «Догорно» рядом с бойнями. Это было скромное на вид заведение с лучшими в Париже антрикотами и с первоклассным погребом. Здесь завтракали крупные скототорговцы, знавшие толк в мясе. На стене висела доска. Хозяин выписывал мелом, сколько голов скота было продано на бойнях и по какой цене. В Догорно приходили также тонкие гурманы, почетные члены гастрономических клубов и снобы, которых умиляло сочетание высоких цен с грубыми манерами скототорговцев. Дессер тщательно обдумал меню. Он заказал устрицы, мотлот из угрей, петуха в вине и, разумеется, антрикот. Предвкушая наслаждение, Тесса сказал метрдотелю: «К антрикоту тот самый соус из мозгов, не правда ли?» «Конечно, господин Тесса». Поль Тесса обладал изрядным аппетитом, но был худ. Бледное длинное лицо с выдающимся подбородком и острым носом. Вид больного или аскета. Однако это был бодрый, даже резвый человек. Если в буфете палаты депутатов слышался шепот, сопровождаемый раскатами смеха, можно было с уверенностью сказать, что это какой-нибудь нескромный коллега рассказывает о галантных похождениях 58-летнего Тесса. При этом Тесса был отменным семьянином. Обожал свою тучную супругу и детей, их было двое, Люсьен, причинявший отцу уйму хлопот, и красивая, но скромная студентка Дениз. Дочку Тесса боготворил. С неизъяснимой легкостью он переходил из будуара опереточной певицы в семейную спальню, где под распятием, как алтарь, высилась двуспальная кровать, украшенная бронзовыми купидонами. Этот тщедушный человек обладал зычным голосом приятного тембра. Он считался одним из лучших ораторов.